Глава 6. Я выхожу из кабинета Мещерякова и сталкиваюсь с Викой. Она до сих пор находится в холле, хоть и Игорь четко сказал ей, что пригласит, как освободиться. «Подслушивала?» — прямо спрашиваю я. «Ты в своем уме?» — гневно зыркает она на меня. «Ты же все слышала? Игорь Васильевич сказал подождать». «Ну да. Что ж он не зовет тебя?» Склонив голову на бок, складываю руки на груди. «Прошла всего минута, как ты вышла из кабинета!» Она демонстративно закатывает глаза, всем видом показывая, будто я не в себе. «У него совещание, Виктория. Ты бы вернулась к работе, а то твое бездействие обернется против тебя», — говорю я и сразу же поправляю себя. «Вернее, уже обернулась». «Что ты имеешь в виду?» — окидывает она меня циничным взглядом. «А то, что ты не вела с Рудневым работу». Он утверждает, что очень давно тебя не видел. «И ты, конечно же, побежала докладывать об этом Мещерякову», — грубо бросает Лаврова. «Откуда тебе вообще об этом известно? Шпионила?» «Нет, я поехала к Константину Петровичу разрешить недопонимание, которое случилось в пятницу. И, о чудо!» — делаю многозначительную паузу. «Оказалось, что сроки по оплате сдвинуты на неделю, а за это время вполне реально вернуть перечисленные не туда деньги». «Да, сроки по соглашению совсем недавно изменили. Я и забыла об этом», — невозмутимо выдает она. «Нет, Вика, не забыла. Ты отлично знала, что из-за моей ошибки полетела бы и твоя шапка. А тебе это не на руку, четко по полочкам разъясняю я. Но Руднев поведал мне не только о сроках». «О чем же еще?» «О том, что насчет бонусов в связи с увеличением поставок с ним никто не разговаривал». Произношу серьезно, внимательно всматриваясь в лицо Лавровой. Она не отвечает, но понимание происходящего в ее глазах присутствует. Интересно, как Вика объяснит Мещерякову свое непрофессиональное поведение относительно работы с одним из главных поставщиков компании? По правде сказать, я не думаю, что Игорь уволит ее. Эта стерва найдет способ выкрутиться и остаться на своем прежнем месте. Неожиданно дверь кабинета начальника открывается, и на пороге показывается он сам. Игорь хмуро смотрит то на меня, то на Вику, а затем зовет ее в свой кабинет. Я возвращаюсь к себе и принимаюсь за работу. Через некоторое время в кабинет влетает разъяренная Лаврова, хватает сумочку и, не говоря ни слова и даже не взглянув на меня, покидает рабочее место. Неужели Мещеряков все-таки ее уволил? Игорь, конечно, часто бывает импульсивным, но я была уверена, что он даст Вике еще один шанс. «Кира, зайду?» В дверном проеме показывается голова Алены. «Конечно», — отзываюсь я, отвлекаясь от таблицы, которую к 2 часам попросил сделать Игорь. «Ну что там, Мещеряков, не уволил?» — спрашивает девушка. «Нет, все в порядке», — улыбаясь. «Ну и хорошо», — произносит она с воздухом. «Я очень волновалась за тебя, нельзя попадаться к нему под горячую руку». «Мне бы тоже этого не хотелось», — хмыкаю я. «А Лаврова?» «Это я тебя хотела спросить. Он ее не уволил?» «А должен был?» — хмурится Алена. «Она вылетела из кабинета, как ошпаренная», — пожимаю плечами. «А до этого была у Мещерякова. Просто она допустила серьезную ошибку в работе с клиентом. Вот я и связала эти события между собой». «Он не уволит ее», — с уверенностью в голосе заявляет Алена, поджимая губы. «Почему?» – удивляюсь я. «Все просто. Отец Вики является надежным партнером нашей компании», – поясняет коллега, «и теперь в моей голове все становится на свои места. Они работают очень давно. На начальном этапе Роман Михайлович даже спонсировал Игоря». «Теперь понятно», – киваю я. «Ладно, я побегу. Зашла узнать, все ли у тебя в порядке». «Спасибо, Ален. Надеюсь, после сегодняшней продуктивной встречи с Рудневым мои дела пойдут в гору». Соединяю ладони друг с другом. «И я очень на это надеюсь», — улыбается она. «Хорошего дня, Кира». С отчетом я разбираюсь быстро, благодаря чему у меня появляется свободная минутка. Кликая мышкой по рабочим папкам, я вдруг нахожу фотографии с корпоративов. Губы автоматически расплываются в улыбке, когда я вижу счастливые лица коллег. И не только их. Игорь выглядит радостным. Именно таким я его и запомнила. За эти 6 лет я ни разу не пыталась его найти. Наши пути разошлись давным-давно, и я считала, что даже права не имею видеться с Игорем после того, как бросила его в день нашей свадьбы. Я поступила, как конченная стерва, испугалась отца. Спустя некоторое время я хотела все исправить, но было слишком поздно. Я виновата сама. Только я и никто больше. Слезы собираются в уголках глаз, и я быстро смахиваю их. Я много раз приказывала себе не плакать, приказываю и теперь. Продолжаю листать снимки в надежде переключиться, но фотографии еще сильнее усугубляют положение. Почти везде Вика находится рядом с Игорем, а кое-где они запечатлены в обнимку посреди танцпола. Очевидно, Лаврова не просто любовница, раз Мещеряков в присутствии коллег так близко с ней. Ладно, нет никакого смысла думать об этом. Главное, чтобы Вика не вмешивалась в мою работу, а остальное — не мое дело. Дверь резко распахивается, и в кабинет входит Игорь. Я судорожно закрываю папки с фотографиями и полностью переключаю внимание на начальника. «Сегодня приедет потенциальный поставщик из Питера. Мы должны заполучить его», — сдержанно произносит Игорь. «А при чем здесь я?» — интересуюсь осторожно. «Ты поедешь со мной на ужин», — заявляет безапелляционно. «Игорь, я боюсь, что...» «Планы перенеси на завтра. Он уедет завтра вечером. С большим трудом я договорился об ужине. Это ясно?» «Да». «Вот и хорошо. Не подведи, Кира. Заеду за тобой в 7. Будь готова». Игорь сказал, что встреча будет неформальной, но тем не менее я тщательно подхожу к выбору наряда. Есть в моем гардеробе одно платье, которому уже 6 лет, но оно ни разу не было надето. Этот красивый кусок ткани — единственная вещь из купленных на деньги отца, которую я забрала в свою новую жизнь. Не смогла его оставить. Но оно слишком откровенное. Платье не предполагает бюстгальтера, а вырез на спине тянется почти до 5-й точки. С грустью смотрю на брендовую вещицу и осознаю, что ничего другого надевать я не стану. Вовремя вспоминаю, что у меня есть удлиненный пиджак белого цвета, который прекрасно подойдет к платью. Решено. Ровно в 7 вечера я стою в прихожей, то и дело поглядывая на мобильный. Мещеряков обычно не опаздывает, наоборот, приходит раньше, чего и требует от других. Не снимая босоножки на высоких каблуках, я подхожу к окну в кухне и отодвигаю штору. При виде внедорожника Игоря волнение в груди нарастает, хотя до его появления я была абсолютно спокойной. Нервно перебирая пальцами, я резко выдыхаю и возвращаюсь в прихожую. Напоследок, окинув себя быстрым взглядом, открываю входную дверь и покидаю квартиру. Автомобиль Мещерякова стоит напротив подъезда, и его владелец говорит по телефону. «Не тороплюсь, хочу рассмотреть его, пока он меня не заметил». Черный пиджак и белая рубашка вызывают улыбку. 6 лет назад он никогда не носил такие вещи. В основном у Игоря преобладал спортивный стиль в одежде, но иногда он носил джинсы с футболкой. Лишь однажды я могла увидеть его таким, как сейчас, в день нашей свадьбы. Теперь же для Мещерякова это повседневная одежда, ведь он добился своего и стал большим начальником. Игорь резко поворачивает голову, а на его лице застывает неопределенное выражение. В долю секунды оно меняется, и я не успеваю понять, что именно было в его взгляде. Но, очевидно, нечто личное. Я ускоряю шаг и слышу окончание его разговора. «Она здесь, потом созвонимся». «Привет», — говорю как можно увереннее, стараясь скрыть свое волнение. «Привет», — отвечает он. Мещеряков быстро пробегает глазами по моему образу, а затем сразу же отворачивается. Мужчина заводит двигатель и выезжает со двора. «Здесь живет твоя подруга?» — неожиданно спрашивает Игорь. «Нет, я снимаю квартиру», — коротко отвечаю. В этот момент Мещеряков поворачивает голову, и я чувствую его удивленный взгляд. Я смотрю прямо перед собой, даже знать не хочу, о чем он думает. «Непривычно, наверное, для такой, как ты, жить в подобных условиях», — говорит он. Своими словами он будто забивает первый гвоздь в мое сердце. «А какая я? Что, по-твоему, со мной не так?» — эмоционально переспрашиваю я. «Мы же оба знаем, кто ты такая, Кира». В его голосе нет ни одного намека на шутку. «И кто же?» — приподняв подбородок, смотрю прямо перед собой. «Избалованная папина дочка», — говорит он спокойно, но я буквально вскипаю внутри. «Да как он смеет? Откуда ему вообще знать, через что я прошла и как жила все эти годы, чтобы делать выводы на основании прошлого? Меня настолько цепляют его слова, что я готова прямо сейчас выйти из машины и написать заявление на увольнение». «Ты ничего обо мне не знаешь», — бросаю ему в лицо, когда мы останавливаемся на перекрестке в ожидании зеленого сигнала светофора. «Такие люди не меняются». «Увы», — продолжает Мещеряков, — «нарочно или нет, но он провоцирует меня, а я поддаюсь». «В чем твоя проблема, Игорь? Никак не можешь простить меня за прошлое? За то, что я сбежала со свадьбы?» Выпаливаю на одном дыхании, все еще глядя мужчине в глаза. «Мне совершенно безразлично то, что происходило в прошлом. Есть лишь настоящее», — безэмоционально отвечает Мещеряков. «Правда? Тогда почему при любом удобном случае ты стараешься меня задеть или унизить?» «Унизить?» — усмехается он. «Кира, тебе вообще известно значение этого слова?» «Ну вот опять!» — скидываю руки, но тут же опускаю их себе на колени. «Тебе всегда было сложно принять правду», — говорит он, возвращая взгляд на дорогу. «Да какую к черту правду?» — взрываюсь я. «Ты ничего обо мне не знаешь, Игорь. И, к твоему сведению, с отцом я не виделась и не общалась почти 6 лет. А теперь останови машину. Это зашло слишком далеко». Но Мещеряков выжимает педаль газа, значительно превышая разрешенную скорость. Он не реагирует и не отвечает. Вцепившись двумя пальцами в кожаную обивку руля, Игорь продолжает гнать по оживленной трассе. «Я больше не стану у тебя работать. Останови машину!» — снова требую я. «Я не потерплю унижений в свой адрес, понятно?» «Успокойся, Кира!» — сквозь зубы цедит он. Атмосфера в автомобиле накаляется до предела. «Не могу находиться здесь, не могу выносить его общество. Я настолько зла, что готова вцепиться Игорю в глотку прямо сейчас». Судя по вздувающимся желвакам на скулах мужчины и прищуренному гневному взгляду, наши чувства взаимны. Спустя несколько минут мы останавливаемся на парковке известного ресторана, и я пулей вылетаю из машины. Иду вперед, не разбирая дороги, мечтая только о том, чтобы оказаться как можно дальше от этого места. Слышу звук захлопывающейся двери и приближающиеся тяжелые шаги, из-за чего делаю попытку ускорить шаг. Но на этих дурацких каблуках далеко не уйдешь. Игорь догоняет меня, берет под локоть и резко разворачивает меня к себе. «Что тебе еще нужно?» — спрашиваю я, чувствуя, как предательские слезы собираются в уголках глаз. «Извини меня, хорошо?» — громко произносит он. «Нет, не хорошо!» — выделяя каждое слово, вырываюсь я из его захвата. «Что ты о себе возомнил, Игорь? Что можешь обижать меня, дай только повод?» «Нет, Кира», — на этот раз Мещеряков понижает тон голоса. «У меня не было намерения тебя обидеть». «Правда? Тогда что это было?» Наши лица, глаза, губы оказываются слишком близко друг к другу. Сбивчивое дыхание одного вторит дыханию другого. Если бы не выяснение отношений, я бы решила, что у Игоря есть ко мне чувства. Поразительно, мы не виделись 6 лет, а по ощущениям кажется, будто всего одно мгновение. То самое мгновение, когда он окончательно поставил точку между нами. «Я прошу у тебя прощения», — четко произносит он. «Пойдем в ресторан». «Хорошо, я пойду, но лишь с одним условием». Смахиваю со щеки одинокую слезу. «С каким?» «Ты больше никогда не повторишь ничего из того, что было сказано сегодня», — вздернув подбородок, говорю я. «Никогда». «Ты должен пообещать мне», — неожиданно выдаю я. Мещеряков медлит с ответом, он смотрит мне в глаза, будто пытается в них что-то прочесть. Когда-то он сказал мне, что всегда сдерживает свои обещания, поэтому прежде чем кому-то пообещать нечто серьезное, ему следует хорошенько подумать. «Обещаю», — кивает Игорь. Сделав глубокий вдох и резко выдохнув, я прохожу мимо мужчины, двигаясь к лестнице, что ведет к входу в ресторан. Мещеряков идет следом, его поступь я узнаю из тысячи. В голове крутится только одна мысль. «Зачем я ввязалась в это?»